Глава 8. Гран дал мне время морально настроиться. Мы стояли неподалеку от замка, и я занималась дыхательной гимнастикой, потому что иначе рисковала впасть в панику. Гимнастика не помогала, советник молчал, а я между тем заметила движение у входа. «Гран!» — я вцепилась в плечи мужчины. «Пожалуйста, пойдем к Орланде прямо сейчас! Это важно!» Видимо, у меня был настолько бешеный вид, что советник решил не спорить. Вздохнув, первым двинулся обратно в город. Хоть на пару часов я оттяну момент встречи с женихом, потому что вот вообще не ожидала, что он приедет так скоро. Я-то думала, пока Гран сообщит, пока герцог соберется, потом ему потребуется какое-то время, чтобы доехать, а он вот он. Чем дальше от дома мы отходили, тем легче мне становилось дышать. Очень быстро мы дошли до дома Орланды, и если раньше я бы раздумывала, стоит ли ее тревожить своими идеями, то сейчас уверенности мне было не занимать. Я постучала в дверь, она тут же открылась, и нас встретила девушка, у которой от недосыпания появились синяки под глазами. Орланда пригладила взлохмаченные волосы и отступила. «Ваше Величество, прошу, проходите». Я поспешила внутрь, чтобы не выстудить дом. Гран закрыл дверь, и мы с ним пошли за хозяйкой. В крошечной прихожей лежали кучки дров и угля. Я обернулась на советника с немым вопросом в глазах. «Это ты привез?» Мужчина кивнул в ответ. Орланда привела нас в комнату, которая была такой же, как в домах у Марты и Габара. Только здесь был не один деревянный топчан, а два. На одном из них лежала девочка, накрытая каким-то драным покрывалом и куском шкуры. Ребенок мирно спал, улыбаясь во сне. «Не знаю, как благодарить вас», — прошептала Орланда, подкладывая поленья в камин. Марта оставила травы, рассказала, какие отвары и когда давать, и уже после первой кружки снадобья Ирине стало лучше. Она перестала хрипеть и даже поела. Всего полчашки каши, но хоть что-то. До этого я едва могла впихнуть в нее пару ложек еды. Я рада, что все образовалось. Так же шепотом ответила я, осматриваясь. «Орландо, на самом деле я пришла к тебе с предложением». Я почувствовала, как Гран напрягся, и говорить старалась чуть громче, чтобы и он тоже слышал. Может, подскажет что-то. «Мне сказали, что ты шьешь платье на заказ, это так?» «Да». Девушка испуганно взглянула на меня. «Налоги, конечно же!» «Спокойно, тише!» Я жестом прервала ее. «Не это меня интересует. Кто делает заказы на платья?» «Леди Фьереса. Но я принимаю заказы только у тех, кого знаю лично и довольно давно. Все ведь знают ситуацию с запретом на торговые отношения. Мои клиентки — это всего трое девушек. Супруга лорда Грант Вуэль и две их дочки. Они приезжают всего несколько раз в год, но платят хорошо, на то и живем. А что ты скажешь, если я предложу тебе увеличить объем работы?» «Но как? Нельзя ведь? Над этим я еще думаю и постараюсь решить, но мне нужен твой ответ. Я буду только рада. У меня полно свободного времени, правда, я все успею». «Вот отлично. А нет ли у тебя какого-нибудь платья, чтобы я могла показать его будущим клиентам как образец?» Орланда задумчиво обернулась на коробке, стоящей в углу, а потом подтянула к себе одну из них. «Есть одно. Там немного неровный шов получился, и от него отказались, но в целом очень красивое». Девушка выудила на свет темно-синее платье. Шелк водопадом струился по полу. Корсет, усыпанный стразами, сверкал в свете огня от камина. Платье было невероятно красивым. Даже в королевском гардеробе не помню таких фасонов. «Сейчас заверну его». Орландо убежала в другую комнату. «Ваше Величество, что вы задумали?» Гран хмурился, но я только отмахнулась. «Сама боюсь того, что задумала, но отступать уже поздно. Да и вообще, если выгорит то, что придумала, мы озолотимся. Ну, а если нет, земля мне пухом». «Возьмите, пожалуйста». Орланда вернулась через минуту и сунула Грану в руки сверток. Как бы мне ни хотелось задержаться в гостях подольше, но рано или поздно уходить было нужно. К тому же я почти смирилась с тем, что у замка меня ждет жених. По крайней мере, сердце перестало колотиться, как сумасшедшее. Так что, собрав остатки воли в кулак, я попрощалась с Орландой и отправилась домой. Чем ближе подходила к воротам, тем сильнее дрожали ноги, но я упорно шла вперед. Герцог неподвижно стоял наверху лестницы, пока не заметил меня. Высокий, статный мужчина. В идеальном черном костюме и шерстяном пальто он выглядел суровым, но невозможно красивым. Его сиятельство быстрым шагом приближался ко мне. Я же застыла на месте, не в силах оторвать от него взгляд. Да, Альмира определенно его любила. Разве можно не влюбиться в такого красавца? «Любовь моя, Альмира!» Герцог стиснул меня в объятиях. Я сообразить не успела, как оказалось у него на руках, и он понес меня к замку. Мужчина говорил что-то о том, как холодно на улице, и что не стоило мне выходить из замка прежде, чем он приедет, а я смотрела в его серые нереально красивые глаза и глупо улыбалась. Страха больше не было. Я тонула во взгляде мужчины и чувствовала тех самых пресловутых бабочек в животе, и как бы сильно ни старалась, трезво мыслить не могла. Гран обогнал нас, отворил двери замка, и герцог внес меня в холл. Только оказавшись внутри, поставил на ноги и принялся целовать мои замерзшие руки, каждый пальчик по отдельности. «Щекотно!» — хихикнула я, отдергивая руки. «Здравствуй, Дрейк!» «Здравствуй, моя дорогая!» Мужчина попытался снова прилипнуть ко мне, но я отступила, ища взглядом Грана. Советник стоял в паре метров от двери и внимательно смотрел на нас. Что-то в его взгляде меня насторожило, но что именно, понять не могла. «Мне нужно тебе кое-что сказать». Я заглянула герцогу в глаза, но тут же отвела взгляд, потому что не могла сосредоточиться. Хотелось прижаться к груди такого крепкого, сильного мужчины и ласково попросить разобраться со всеми проблемами моего королевства. И он бы разобрался. Такие мужчины, как Дрейк, вызывают желание мгновенно стать маленькой и беззащитной. Мне же этого делать было нельзя. Не зря ведь Альмира справлялась самостоятельно. Лорд растерянно взглянул на советника, потом снова на меня. «Конечно, моя любовь. Так, то, как он меня называет, конечно, мило, но как-то слишком слащаво. И в каждой фразе...» «Зови меня по имени, пожалуйста», — попросила я, вскинув подбородок. Герцог совсем растерялся. «Пойдем в мои покои». Я повернулась к советнику. «Гран, ты тоже». Когда поднялись в покои, герцог сел на диван. Гран принялся за растопку камина. В гостиной откуда-то взялась небольшая поленница. «Принес, пока я спала?» «Нужно закрывать дверь на ключ». «Дрейк, меня нашли во льдах чуть больше недели назад. Несколько дней я была без сознания, а когда пришла в себя, поняла, что ничего не помню». «Не помнишь, где была целый месяц?» «Нет, я не помню вообще ничего». Наступила неловкая тишина. В камине, наконец, затрещали сухие поленья, пожираемые языками пламени. И Гран присоединился к нам, сел рядом с герцогом. «Как же так?» «Марта предполагает, что я ударилась головой, возможно, об лёд или что-то еще, и за этим последовала потеря памяти». Дрейк хмурился. Советник молчал и изучал взглядом свои сапоги. «Тебя я тоже не помню», — произнесла тихо, добавив голос драматизма. «Не может такого быть!» «Может, Дрейк. Мне рассказали о тебе, о нас, что мы вместе 7 лет и должны были пожениться совсем скоро, и что ты меня очень любишь, а я тебя». «Альбина, помни о вкладе в королевство, которое делает этот человек. Главное, чтобы Дрейк не решил со мной расстаться, пока я не придумаю другие способы сбыта полезных ресурсов». Так что, виновато улыбнувшись, я пересела к жениху и заглянула ему в глаза. «Я все вспомню, обещаю, но мне нужно время». «Как скажешь, да, конечно». Мужчина потер глаза. Он не мог принять такую информацию легко и просто. И я его понимала, сама бы долго была шокирована. «Спасибо, Дрейк. Я останусь с тобой, но мне нужно будет уехать на какое-то время в следующем месяце. Не стоит, что-то, я справлюсь». «Это не обсуждается. Моя невеста забыла, кем была, а я сбегу? Ни за что. Так ты быстрее меня вспомнишь. Мы постоянно будем вместе, слышишь? Ночевать я бы предпочла одна». Хмыкнув, произнесла это и перехватила такой взгляд герцога, что мурашки побежали по коже. «Пока не вспомню, конечно. Прости, пожалуйста, но ты для меня совершенно незнакомый человек». «Значит, познакомимся заново». Меня чмокнули в лоб. «Ты дома уже пару дней, так ведь? Как у тебя дела? Может быть, что-то нужно?» «Благодарю, все отлично. Гран здорово мне помогает. Сегодня были в одной из школ, я ознакомилась заново с директором». «И все же, где ты была, Альмира?» «В школе, говорю же». Я осеклась. «А, ты об этом?» «Не знаю, самое интересно. Я в порядке, полном, разве что память. В общем, даже представить не могу, где меня носило». «Я решил, что ты сбежала от меня, но потом понял, что ты бы так никогда не поступила. По крайней мере, если бы хотела отменить помолвку, то сказала бы об этом прямо». «Не сказала бы. Я не знала Альмиру, но почему-то точно была уверена, что из-за своих прихотей она не поставила бы королевство под удар. Так что с тем, куда она делась, мне все же предстоит разбираться. Ну, не верю я, что она просто исчезла. Не верю». «Да, разумеется, сказала бы». И, кокетливо хлопнув ресницами, томным голосом добавила. «Но мне кажется, что сбегать от тебя никто бы не захотел». Гран резко поднялся с дивана. «Прошу прощения, Ваше Величество, я могу отлучиться?» Советник выглядел раздраженным, так что я просто кивнула. «Потом спрошу, в чем дело». Оставаться наедине с герцогом было немного боязно. Хоть и вел он себя крайне вежливо, но Грану явно было неловко находиться вместе с нами, да еще и в моих покоях. Я украдкой рассматривала Дрейка, пока он докладывал поленья в камин. Тонкие аристократичные черты лица, черные густые брови, длинные до пояса волосы были собраны в хвост. Герцог был красив, невероятно сказочно. В то же время он излучал собой строгость, жесткость и, может быть, даже жестокость, но пока вел себя очень мило, и это подкупало. В голову снова полезли мысли об Альмире, но я уже так устала их думать, что сейчас всячески старалась отвлечься. «Я спущусь на кухню, приготовлю обед. Ты можешь выбрать себе покои». Я принесла Дрейку связку ключей и под удивленным взглядом впихнула ему в руки. «Любые, какие захочешь. Я не помню, есть ли в замке еще жилые комнаты. Вот заодно и проверь». Герцог быстро кивнул, слегка суетливо сунул ключи в карман. «Уверена, что не хочешь ночевать вместе?» «Дрейк, прошу». «Прости, прости. Конечно, не стоит торопиться». Я покинула покой в замешательстве. Во-первых, герцог якобы был моим женихом. Во-вторых, он мне очень понравился. В-третьих, на моей ключице нет этого чёртового шрама. Нам с герцогом Дрейком никогда не быть вместе. Не столько из соображений совести, сколько из страха оказаться разоблаченной.